Последний попаданец. Глава 1. На лицо легла маска. Считайте до 10, произнес анестезиолог. 10. Глубокий вдох, и легкие заполнил усыпляющий газ. 9. После операции я проснусь другим человеком. 8. О, кажется, началось головокружение. 7. У меня появится возможность стать как все. Нет, лучше, чем все. А ты взял у него автограф? Раздался голос моего хирурга. 5. Да чего-то замотался, не успел. Потом обязательно возьму. Это снова анестезиолог. 3. Тогда молись, чтобы я не накосячил. Дальше раздался смех, который будто закружился вокруг меня, наполнил все пространство, а потом я отрубился. Объект 695 365 701 ми. Состояние критическое. Достижение на планете Земля. Выдающееся. Рекомендация. Сохранить и использовать. Шевельнуться я не мог, как и открыть глаза. Зато слышал пение птичек, журчание воды. Потом к ним добавился шорох и... Он спит. Раздался очень тихий женский голос. Приятный. Бьем по коленям. Ответил мужской хриплый шепот. Неприятный. Может, сразу прирежем? Снова женский. И уже ближе. Не такой уж он и приятный, как показалось в начале. Я такой одежды не видел раньше. Надо расспросить. Может, у него тут сокровища прикопаны. У меня с рождения были большие проблемы с телом, но мозги всегда работали прекрасно. Именно благодаря им я заработал деньги на сложнейшую операцию. А еще у меня хорошее воображение, и я, не видя, знал, что к моему неподвижному телу сейчас подкрадываются двое. Хороший сон, звук прям очень четкий. Внимание, звуки исчезли. Начать инициализацию? Да ладно, не может быть. Накосячил все-таки хирург или это глюки от наркоза? В любом случае, почему бы и не нажать «да». Сколько раз в жизни я мечтал о приходе системы и излечении, и даже готовился к нему в меру своих ограниченных от рождения возможностей. Да, важное сообщение. Это не игра. Вы в реальном мире. Следующая ваша смерть будет необратимой. С учетом только что услышанного диалога, это не самая лучшая новость. Но допустим, после инициации вы забудете о ней и будете считать себя одним из жителей этого мира. Ваша задача – оставить здесь свой след и повлиять на наибольшее количество разумных существ. Только эту мысль вы запомните. Что за хрень? А зачем тогда вы мне все это рассказываете? Выберите расу. Сбой. Выберите расу. Сбой. Выберите расу. Сбой. Отмена процедуры инициации. Сбой. Охренеть. Да не может, сука, быть. Опять. Что это? Раздался женский крик над самым ухом. А-а-а. Удаляясь, звучал голос мужика. А вот я наконец-то смог открыть глаза. Голубое небо с редкими облаками. С одной стороны опушка леса, с другой узенькая речушка. Спина улепетывающего низкого мужика уже в 10 метрах, а вот стройная рыжая девушка в кожаных шортах и корсете совсем рядом. Она тоже пытается уползти, но видно подвернула ногу и получается у нее не очень. По привычке в попытке приподняться я уперся на руки, но тут вдруг понял, что чувствую свои ноги. Ну-ка, ура, ноги зашевелились, и я сумел подтянуть колени и встать на них. Тем временем девушка доползла до речушки. «Стоять!» – заорал я. «Зачем? Так нужна же информация!» А она почему-то явно меня боится и с удовольствием все расскажет. Беглянка в панике завертела головой. Она, видимо, искала своего спутника, но его уже даже не было видно. «Догоню, хуже будет!» Снова крикнул я и попробовал встать. Дважды падал, но не потому, что мышцы не слушались, а потому, что мозг не знал, какие сигналы посылать, и учился на ходу. Наконец получилось. Какой же это кайф, пусть пока и не твердо, но все-таки самостоятельно стоять. О, кнопка меню все еще доступна. Есть минутка заглянуть. Все равно пока нейроны, или что там, налаживают связь с остальным телом, а девушка в страхе сжалась у воды и не двигается. А вообще все это чрезвычайно любопытно. Буквально несколько минут назад меня положили на операционный стол, а сейчас я стою на своих ногах хрен знает где и вижу надпись «меню». Или это чрезвычайно реалистичный навеянный наркозом сон, в котором я могу думать, что это сон, и это на него не влияет. Или я попал в систему. При всем этом у меня состояние близкое к эйфории и твердая уверенность, что все идет так, как и должно быть. В принципе, если брать вариант с системой, она может давать время на адаптацию и глушить некоторые эмоции, например, страх. Ну и, конечно, влияет то, что сейчас, возможно, сбывается моя самая сокровенная мечта. Ладно, если это сон, то надо просто ловить момент и наслаждаться. А если все в реальности, и я действительно попал в мир с системой ТО, тоже, наслаждаться, кайфовать и, разумеется, как можно быстрее со всем разобраться. Поехали. Меню. Уровень 1. Имя. Неизвестный игрок 1. Раса не выбрана. Выбрать расу. Инвентарь. Магия, умения, навыки. Недоступно до выбора расы. Благословение внешника активировано. Подробности на 2-м уровне. В инвентаре отражается то, что на мне надето. Грубые хлопковые штаны и рубаха, легкие сандалии, перчатки, а также щит, меч и маленький мешочек, надо полагать, с баснословными богатствами. Все шмотки самые простые, без дополнительных характеристик. С этим ясно. Выбрать расу. Апа. Сейчас выделен квадрат с существом без пола. На гладком лице только тонкая полоска рта, а также дырки носа и глаз. Нет даже ушей. Вероятно, на их месте тоже дырки. Стоп. Пораженный неожиданной догадкой, я доковылял до речушки и, зайдя в воду, посмотрел на свое отражение. Ух, ёпте. Теперь понятно, почему девчонка вся дрожит, а тот низкий мужик так быстро улепетывал. С волнующейся поверхности воды на меня смотрело именно то самое бесполое существо, которое я увидел в меню. Надо попробовать выбрать что-нибудь поприятнее и желательно с членом. Может, хоть в этом мире он будет работать. Итак, меню похоже на выбор персонажа в последних частях Mortal Kombat, куча квадратиков. К сожалению, все, кроме первых трех, перечеркнуты, и под ними написано «Временно недоступно». Из трех открытых, бесполый, человек и хоббит, человек, сохраняем выбор. Внимание, отсутствует подключение к системе, автономная работа. Меню мигнуло, а потом вновь появилась первая страница, только в немного измененном виде. Уровень 1, имя, неизвестный игрок 1, раса, человек, выбрать расу, инвентарь, магия, умения, навыки, недоступно до 2-го уровня. Благословение внешника активировано. Подробности на 2-м уровне. Я снова посмотрел в воду и, наконец, додумался снять перчатки. Ура, я снова человек. Правда, с другим лицом. Вроде не урод, насколько мог судить по отражению в не очень надежном зеркале. Брюнет, как и в прошлой жизни. Правда, молодой какой-то. На вид не старше 20. Хм, а почему не исчез пункт выбора расы? Я посмотрел на девушку, но она заснула. Или, что вероятнее, увидев изменения в моем внешнем виде, упала в обморок. Неважно, выбрать расу. Все интереснее и интереснее. Меню выбора никуда не делось, и мне по-прежнему были доступны человек, теперь он был активен, хоббит и безликий. Это что получается? Из-за сбоя и отсутствия подключения к системе я могу в любой момент выбрать, кем быть, хорошо это или плохо, и почему такой скудный выбор. Мой взгляд упал на пошевелившуюся и вновь открывшую глаза девушку, человека, и я тут же вспомнил убегающего коротышку. А не хоббитом ли он был? Допустим. Тогда следующие вопросы. Какая разница между расами и как смена облика будет влиять на мое развитие? Тут без дополнительной информации не обойтись. Я сделал несколько шагов, они получались все увереннее, к девушке и достал меч. «Привет, не убивайте меня, господин!» — воскликнула она и, быстро перебирая руками, поползла от меня. «Стоять, не буду убивать, если быстро и четко ответишь на мои вопросы. Как прикажете, господин, я могучий посланник звезд, и мне нужна информация о захолустье, где мне предстоит нести истину, вложенную в мои уста бесконечной вселенной». Девушка раскрыла рот и захлопала длинными ресницами. «А она ничего такая, рыженькая, глаза зеленые». Фигурка. Тупая, правда, по всей видимости. Расскажи мне о системе прокачки. О чем? Об уровнях, магии, умениях и навыках. А что о них рассказывать-то? Они просто есть. Да. Как качаются уровни? Как их повысить? Чтобы не тратить время, я решил исследовать возможности своего тела и для начала присел, потом с трудом встал. Тяжело, но это приятная тяжесть. Ну, это. Убиваешь кого-то, и со временем уровни становятся больше. Если комаров убивать, тоже растет, да что вы говорите, господин, монстров там или разумных, как вы меня хотели, что вы, господин, мы просто разбудить вас хотели, а вы как превратитесь в интересно, какой у меня до пробуждения облик был, вероятно, мой земной, ты какой уровень, 3-й, гордо произнесла девушка и выпятила грудь, а что мелкий такой, почему мелкий, мне всего 19. Она обидчиво надула губки. За 19 лет 3 уровня, и это не мелкий, тут что-то не так, с какого возраста можно качать уровни. Она посмотрела на меня как на идиота, но все-таки ответила. Как 18 исполняется, появляются эти буквы и цифры, которые понимаешь, если даже грамоте не обучен, и дальше они растут, и ничего я не мелкая, только у Берта и Фиша больше, Берта и Фиша, твою мать, что-то от стресса мозги никак не заработают нормально, или они слишком обрадовались возможности управлять ногами, ведь тот карапуз может и подмогу привести, и, судя по тому, что они собирались меня убить, ребята это не самые простые, особенно для нуба первого уровня вроде меня, как далеко остальные ваши, какие наши, шутки закончились, и я, сделав шаг вперед, упер острие меча ей в живот, сколько до остальных ваших, сука, километров 7, господин, сколько их, вместе с Фишем, трое, ну, минут 20 еще точно есть, если она не врет, конечно, все из инвентаря на землю, ша что, все вещи, что на тебе и у тебя в инвентаре, на землю, вот сюда, я ткнул одной рукой на траву, а второй сильнее надавил на меч, так я голенькая останусь, считаю до трех, раз, для верности я быстро зашел в меню и сменил облик на безликого, ой, девушка побледнела и через мгновение оказалась голой, а рядом с ней появилась куча барахла, среди прочего тут были два длинных ножа, белый хлеб, бутылка с розовой жидкостью, мятый кусок ткани со схематическими изображениями, видимо, карты местности и мешочек, значит, с перепугу реально достало все. Чтобы случайно не проткнуть девушке живот, я чуть ослабил давление на меч и, не давая ей опомниться, прикоснулся к ближайшему предмету. Простой кинжал. Убрать в инвентарь? Да. Инвентарь вмещал вещи по весу, поэтому влезло все. Даже еще осталось свободного места на 5 килограммов. Я забрал даже ее топик и шорты. Если будет погоня, преследователям придется сначала что-то решить с ее наготой. Закончив, снова превратился в человека. Кстати, я поднял глаза и посмотрел на девушку. Реально классное тело, красивая грудь с торчащими сосками, животик, талия и... Мой взгляд скользил все ниже, и я почувствовал странное, неведомое мне раньше ощущение. Вскочил и оттянул резинку штанов. Да, да, сука, работает. Я сделаю все, что вы захотите, господин, только не убивайте. Девушка посмотрела примерно туда же, куда и я, и в ее взгляде что-то промелькнуло, и в этот раз не страх. Я достал карту и показал ей, где мы, вот тут, господин, то есть вот эта хрень, указал я рукой, в ту сторону, а это, в ту, да, господин, хорошо, вставай. Я сделал два шага назад, но оружие не убрал, блин, как же сложно смотреть ей в глаза, эх, будь у нас время и не пытайся она меня убить, иди к своим друзьям и передай, если увижу, перебью всех к херам собачьим. Девушка, прикрывая грудь рукой, попыталась встать, но снова упала. Нога у нее так полностью и не восстановилась. Тем лучше, больше у ее сообщников с ней будет возни. Ползи, быстро. Она встала на четвереньки и резво поползла. И чтобы убедиться, что она двигается в нужном направлении, я еще с минуту следил за ней. Да-да, именно для этого, а вовсе не потому, что не мог отвести взгляд от ее виляющей голой попки. Эх, собрав волю в кулак, я отвернулся и зашагал вдоль реки, а когда девушка исчезла из вида, пересек ее и, ускорившись, пошел в другом направлении. Идти старался как можно быстрее. К моей радости, шаги становились все тверже и увереннее. Рукам отдых тоже не давал и на ходу пытался отработать удары мечом и блок-щитом. При этом испытывал странное ощущение, будто держу их не первый раз. Память тела, не исключено. Такс, пока на мою жизнь никто не покушается, надо все-таки хоть примерно разобраться в том, что происходит. Первое. Если это не чрезвычайно реалистичный сон или глюк, то я помер. Вернее, почти помер, и меня или мое сознание, или мой мозг, неважно, система закинула сюда. Почему меня? В голове что-то отложилось про выдающиеся заслуги. Видимо, имелись в виду те десятки миллионов проданных экземпляров моих книг. К слову, писал я преимущественно именно фэнтези. Пусть будет так. Это греет эго. Что такое система? Грубо говоря, это какая-то общая структура развития. Какая, зачем и почему, пока не важно. Важно то, что она сломалась. Родился с дефектом позвоночника, во время операции дрогнула рука одного из самых крутых хирургов Земли, а при переносе сюда сломалась система. Пока все логично. Расстроен ли я? Нет. Я счастлив. Даже если бы операция прошла успешно, я бы вряд ли когда-то смог стать по-настоящему нормальным человеком. Максимум, худо-бедно ходить. Все-таки 28 лет быть прикованным к постели, это не шутки. Про появление мужской силы врачи задумчиво мычали, может быть, и отводили глаза. А тут, мысленной командой меч и щит перенеслись в инвентарь, а я ускорился. Пробежал 10 метров и подпрыгнул. Охренительно. Возвращаясь к нашим баранам. Система сломалась и теперь я работаю в автономном режиме. Ограничен ли из-за этого мой функционал, пока непонятно. В чем-то, возможно, да. Зато я получил по-любому читерскую возможность менять облик. А еще есть эта греющая душу фраза. Благословение внешника активировано. Это, надо полагать, мой основной читерский бонус как попаданцу. Жаль, раньше второго уровня нельзя посмотреть, что там. Ладно, этим займусь позже. Пока надо разобраться с расами. Оглянувшись, я заметил в 50 метрах маленькую рощицу и направился туда. Меч и щит, разумеется, снова держал в руках, ведь рыжуха говорила про монстров. Да и люди тут, по всей видимости, проще относятся к убийствам, чем на земле. Какие интересные деревья, впервые такие вижу. И листва такая пышная. Похоже, сейчас поздняя весна. Итак, меню, выбор персонажа, хоббит. Ух ты ж БЛД. Подтянув обвисшие штаны, я увидел большие ступни и волосатые ноги. Прям по канону Толкиена. Жаль, нет зеркала или речки, чтобы оценить изменения лица. Зато с телом все понятно. Оно волосатее человеческого, ниже, ноги толще. А тут что? Я заглянул в штаны. Да, с девушками общаться я однозначно буду в облике человека. Хреново еще, что одежда нужна разных размеров. Так, а что насчет характеристик? Чем они отличаются у разных рас и почему статы нигде не отображаются? Надо тестировать. Я сделал несколько шагов и достал щит с мечом. Что-то не так, а если пробежаться, а если помахать? Мля, выскользнувший из рук меч вонзился в землю, едва не проткнув мне ступню. Ладно, а с ножом как? О, уже лучше. С этим ясно. Идти хоббитом легче. Не быстрее, а именно легче. При этом силы в руках у человека больше. И самое главное, хоббит, в которого я превратился, точно никогда не держал в руках меч, или его раса не держала. Превратившись в безликого, я понял, что он хуже всех по всем параметрам. Зато капец какой страшный, что может сыграть свою роль. Я снова обернулся человеком и продолжил путь. Ну что ж, все это странно, но, пожалуй, хорошо. Конечно, если автономный режим системы не подразумевает рост в уровнях, то мне по-любому кранты, но о плохом думать не буду. Зато благодаря возможности моментально менять расу у меня однозначно более широкий спектр тактик, чем у местных. Особенно круто будет, если откроются новые ячейки, но чтобы это произошло, мне нужно встретить представителей других рас. Что там у нас еще интересного? Как минимум карта, деньги и пузырек с розовой жидкостью. Я оглянулся в поисках укромного места и только благодаря этому заметил метрах в 30 идущего мне наперерез хрен знает кого. Будто бы свинья научилась ходить на задних лапах, которые еще и удлинились. Оно агрессивное или разумное? Когда существо приблизилось, все вопросы отпали сами собой. На лапах длинные когти, истекающая слюной пасть, полная зубов. Ну, про утробное рычание нечего и говорить. Пипец стрёмное. Короче, благо большое брюхо мешает ему передвигаться быстро. Я превратился в хоббита. К слову, с каждым разом получалось все лучше. Всплывающие сообщения системы об ошибке я просто сразу же смахивал. Кинжалы в руках и первый летит в свинью. Попал, рукояткой. На тренировках в подвале моего загородного дома получалось гораздо лучше. Попытка номер два. Бросок, есть. Лезвие вонзилось в толстое брюхо. Хряк с оглушительным визгом резко опустился на все четыре лапы и ринулся на меня. При этом его скорость заметно возросла. В человека превращался я уже на бегу. Глава 2. Мне повезло. Когда свинья падала на лапы, лезвие вошло в брюхо на всю длину, и сейчас, судя по истошным воплям боли, рукоятка волочилась по земле, все больше и больше расширяя рану. Но все равно, перед тем как вступить в полноценный бой, я несколько минут покружил вокруг все замедляющегося монстра. А вот сейчас пора. Я развернулся и, рубанув тварь мечом по лбу, сразу же отскочил. И не зря. Хотелось бы сказать, что голова свиньи лопнула, как спелый арбуз, но ни хрена подобного. Или руки из жопы, или меч тупой. Лезвие отскочило, а ошеломленная зверюга, проскочив в считанных сантиметрах, едва не сбила меня с ног. Впрочем, бесследно моя атака не прошла. Оскаленную морду, включая глаза, залила темная кровь, а мозг, если он есть, сотрясло, и на следующий вираж верещащая свинья заходила уже не так уверенно, стоя на ногах. Отлично. В этот раз я дождался, пока она не оказалась совсем рядом, и сначала отскочил, а уже потом рубанул по шее. Во, так-то лучше. Убить, конечно, не убил, но из огромной раны толстой струей шибанула кровь, а свинья решила свалить. Размечталась. Я нагнал уже не такую резвую тварь и с двух ударов перерубил таки ей шею. Вы убили малого хрюка 2-го уровня. Справка. За убийство монстров, разумных существ, а также выполнение заданий, вы получаете опыт, что позволяет расти в уровнях и открывать дополнительный функционал. Справка работает в автономном режиме, и это прекрасно. Апа. А вот и первый лут подъехал. Сантиметрах в 10 над телом. На мой взгляд, не совсем малого хрюка в воздухе появилась светло-зеленая коробка. Покрутив в руках и поигравшись с перемещением в инвентарь обратно, я ее открыл. Получено 7 медных монет. Мда, реалистичность 99 уровня. Спасибо, что не стул, конечно, но раз уж засовывать всякую хрень в монстров, то пусть это будет хотя бы оружие. Впрочем, может и будет. И может, не только оружие. В конце концов, этот хрюк был всего лишь 2-го уровня, к тому же малый. Надеюсь, это не вымирающий вид из местной красной книги или не пропавший домашний питомец какого-нибудь фермера, который при встрече попросит найти скотинку и привести назад. Интересно, а местные нормально относятся к тому, что из монстров деньги выпадают? Хотя, о чем это я, возможно, система здесь уже тысячи лет, и для них это так же логично, как яблоки на яблоне. А государство, ведь постоянный неконтролируемый приток налички, это путь к дикой инфляции, значит, должны быть не менее дикие поборы и налоги. Твою мать, вот сейчас же самый подходящий момент, чтобы думать о финансовой системе неизвестного фэнтезийного мира. Да, что там у нас по плану? Я задумчиво осмотрел тушу хрюка. Может ли в ней быть еще что-нибудь ценное? Теоретически да. До города, а скорее деревухи, куда я направлялся, еще километров 10, и, пожалуй, стоит по максимуму узнать о мире до первого контакта с другими разумными существами. До ближайшей рощицы было метров 100, и я порядочно упахался, пока тащил туда свою добычу. Хорошо, хоть голову удалось отрубить и запихать в инвентарь. Итак, хрюк, у меня к тебе серьезный мужской разговор. Дяде Илье позарез нужен какой-нибудь супер-редко уникальный ингредиент, который он потом продаст и станет местным королем или хотя бы крупным феодалом. Размечтался, а почему нет? У нас тут фэнтези или где? Глубоко вздохнув, я достал кинжал и принялся разделывать добычу. Опыта не хватало, вернее, он отсутствовал, но тем не менее через полчаса я уже знал примерную анатомию местных монстров. На этом хорошие новости закончились. Я ничего не нашел и даже не получил никакой особенности вроде мясник или потрошитель. Хотя нет, система расщедрилась на еще одну справку, и теперь я знал о том, что органические вещества в инвентаре не портятся. После проведенной разделки туши, подступавший до этого голод в ужасе отступил, и, тщательно, насколько смог, вытерев руки об траву, я занялся другими делами. Деньги. В одной серебряной монете оказалось 10 медных. За 10 серебряных давали 1 золотую. У девушки в кошельке оказалось 2 серебряных, в моем 3. Итого 5, ну иметь. Сдается мне, на эти бабки не пожируешь. Кошельки, в которых хранились деньги, оказались волшебными. Если 2 таких попадали в инвентарь, они сразу же объединялись в 1, а также вся наличка, что попадала в карман, автоматически добавлялась туда. Очень удобно, особенно для грабителей. Поймал путника и, если он отдал кошелек, можешь быть уверен, что у него ничего не осталось. Розовая жидкость в пузырьке, примерно 0,1 л, судя по запаху, содержала алкоголь, но система идентифицировала ее как зелье лечения. Все, чего и сколько лечит, придется узнавать эмпирическим, то есть опытным путем. Можно, конечно, использовать его по второму назначению и отпраздновать попадание в другой мир, но лучше накопить хотя бы штуки 3-4, а то с одного и эффекта небось не будет. Теперь самое главное – карта. Хреновенькая, неподробная, но какая есть. Я вроде как на большом белом пятне, называемом Прилесье. Оно на карте снизу. Сам здоровенный лес начинается далеко на востоке. Иду я с юга на север, и более-менее в той же стороне 3 населенных пункта. Мелкие. Если верить масштабу и той рыжей девчонке, примерно через 10, 20 и 30 км. Плюс-минус 5. Они стоят на одной кривой дороге. Я ее не вижу, так как изначально она идет с востока и на север, поворачивает только в первое из деревень с названием Кипень. Вот, собственно, и все, что содержал этот мятый клочок серой ткани. Вообще непонятно, нахера он был нужен местным. Хотя, если предположить, что нашу встречу запланировала система до того, как заглючила, то эта карта изначально предназначалась мне. Хм, а как она могла быть запланирована? Эта девушка точно не неигровой персонаж, то есть настоящая. В этом я убежден на 146%. А значит, ей сказали туда прийти. Получается, система дает персональные задания. И, вероятно, такое-такие должен был получить и я. Но меня приняли за неизвестного игрока, а значит, этот способ кача мне пока недоступен. Ну и хер с ним, зато свобода действий. Захочу, прямо сейчас главного дракона пойду валить, а захочу, завтра, или через год. Сила тяжести или соответствовала земной, или была чуть ниже. Если предположить, что и остальные константы здесь примерно такие же, и Солнце на том же расстоянии такого же размера. Да, знания физики подсказывали, что я слишком охренел такое предполагать. Да и вообще, этот мир легко может быть плоским и стоять на слонах и черепахе. К чему это я? А, судя по расположению солнца, сейчас 3-4 часа дня, так что пора двигать в эту славную деревню Кипень. Голод снова начал подступать, но я стоически его игнорировал. Тот единственный батон хлеба, что у меня есть, стоит хранить на черный день, а хрюка я жрать не буду, но 3 кг окорока, конечно, захвачу. Я осмотрелся, вышел из рощицы и потопал дальше. Руки уже успели отдохнуть, и я снова приступил к отработке выпадов и блоков. Скорее всего, малые хрюки второго уровня тут не самые опасные противники, так что стоит научиться отрубать головы первым ударом. Какой же это кайф ощущать, как работают мышцы ног, идти и чувствовать неровности земли, и перепрыгивать через, да хоть через этот синий цветок. Я не выдержал и снял сандалии. Вот это да, трава щекочет щиколотки, камушки и ветки впиваются в ступни, класс, но лучше обуться. С полчаса я тихо мирно шел по равнине, уже думал, что доберусь до деревни без приключений, но тут из очередного маленького лесочка мне навстречу вышел темноволосый бородатый мужик, вернее выбежал. Мне это не понравилось сразу, но еще сильнее, когда из-за деревьев выскочили два малых хрюка. «Помогите!» – заорал мужик и замахал руками. «Неизвестный игрок, вам предлагается задание – спасти разумного, принять отказаться. Награда 1 серебряная монета и благодарность спасенного. Справка. Задание может получить». Сообщение сильно мешало следить за приближающимися противниками, и я его смахнул. Награда, конечно, говно, но 2 на 2, в принципе нормальный расклад. Принять. Я вытащил меч, встал в боевую стойку и очень удивился, когда мужик, продолжая звать на помощь, промчался мимо, и его голос стал удаляться. Вот БЛД, до первого монстра меньше 10 метров, и вариант с побегом выглядит бесперспективно. Уж лучше встречу врагов полным сил, тем более их повадки и приемы более-менее понятны. Жаль, несутся сразу на всех четырех. Тем временем бегущие бок о бок хрюки переключили внимание на меня и чуть изменили траекторию. Для лучшей мобильности щит я убрал и повторил отработанный прием. Отскочил в последний момент и опустил меч на шею одного из противников. Получилось гораздо лучше, чем в прошлый раз. Раздался визг, и хрюк покатился по земле. Второй, не обратив никакого внимания на несчастье товарища, развернулся и пошел на второй заход. Я снова в стойке и повторяю маневр. А вот теперь получилось хуже. Хрюк зацепил мою ногу, и я потерял равновесие. Только кончик меча царапнул по его голове. Ущерба 0, ярости плюс 10. Я вскочил и лишь в последний момент отпрыгнул от новой атаки. Твою мать, а это что еще за херня? Мужик прекратил орать. Более того, он вытащил короткий меч и начал приближаться к полю боя. Вот только очевидно, что не с целью помочь мне. Этот гад жадно смотрел на корчащегося на земле хрюка и явно хотел его прикончить, то есть забрать мой опыт и лут. Хрен ты угадал, мое. Заорал я и ломанулся к недобитку. Бородач вздрогнул и попятился. Блин, этот неприятный топот лап сзади. Я бросил взгляд через плечо и снова отпрыгнул в сторону. Хрюк пролетел мимо, скользнул по мне взглядом и бросился к мужику. Во, давно бы так, помогите. Где-то мы это уже слышали и второй раз не поведемся. Я подскочил к истекающему кровью хрюку и, Размахнувшись, рубанул по толстой шее. «Вы убили малого хрюка 2-го уровня, и коробочку тоже возьму. Негоже 7 медикам валяться посреди дороги, то есть поля. А вот теперь можно посмотреть, как дела у 2 других участников представления. Пока ничья. Мужик бегает кругами, а хрюк пытается его догнать. Помоги, братан». Бородач пробежал в нескольких метрах, видимо, пытаясь скинуть монстра на меня, но тот не повелся. «Ты хотел убить моего хрюка. Я помочь хотел. Он сам бы сдох через минуту. Я на всякий случай. Помоги». Мужик начал выдыхаться. Вряд ли его хватит больше, чем на 2-3 минуты. Ладно. В конце концов, любой разговор сейчас – это ценный источник информации. Здесь беги. Я махнул рукой, показывая траекторию. Мужик резко развернулся и рванул мимо меня. В последнюю секунду хрюк почуял подставу и попробовал броситься на меня, но бежал слишком быстро и не попал. Зато я попал и в этот раз справился с 1 удара. «Вы убили малого хрюка 2-го уровня. Поздравляем, задание выполнено. Вы получаете опыт, 1 серебряную монету и благодарность спасенного. Ее размер и форма остаются на его усмотрение. Спасибо». Мужик, тяжело дыша, рухнул на траву. Видимо, это и есть та самая благодарность на усмотрение. Как бы инвентарь не лопнул от такого подгона. Пока бородач, грязный, просто одетый, навскидку лет 22, переводил дыхание, я залез в архив сообщений. Итак, справка. Задание может получить любое разумное существо с 18 лет. Они делятся на персональные. Выдаются в зависимости от вашего возраста, уровня, расы, умений, местоположения и т.д. Выполнять их чрезвычайно важно. Они определяют ваш путь, место в мире и дают смысл жизни. Ситуативные. Выдаются в зависимости от текущих событий, происходящих рядом с вами. Стандартные. Некоторые вещи вечны, и дровосек всегда будет рад, если вы поможете ему с рубкой деревьев, а пастух, если вы найдете его овцу. Боевые. Проклятые места сами себя не зачистят. Глобальные. Иногда случаются вещи, касающиеся всех. Клановые. Эксклюзивные. Редкая разновидность ситуативных квестов. Если вы получили такой, значит, вы не такой, как все, и мир вокруг не такой, каким вам кажется. К выполнению обязательны. При автономной работе некоторые персональные квесты недоступны. Ага, все не так плохо, как я думал. А может, даже и хорошо. Судя по формулировкам и тому, что я тут уже видел, персональные квесты – это что-то вроде личной путеводной звезды. С 18 лет она берет местных в оборот и тащит до смерти, наделяя их жизни смыслом. В целом схема рабочая. Выполняй квесты и не парься. Поступил в ученики к пастуху. Родил 3 детей. Выбрал место на кладбище. Еще пообещать перерождение после смерти и норм. На земле многим людям такого не хватает, и это с возрастом зачастую приводит к алкоголизму, депрессиям и тому подобному. Что-то я отвлекся. Вернемся к нашим заданиям. Недоступность персонала к ней критична, особенно с оговоркой, что недоступны не все, а только некоторые. Дальше, ситуативные. Это то, в чем я только что участвовал. Возьмем классику. За девушкой гонится маньяк, допустим, в Москве по Тверской улице. Спасать ее или нет, личное дело каждого. В этом мире все, в общем-то, то же самое, но окружающим, кстати, всем или по какому-то принципу, приходит сообщение. Спаси и получи сколько-то денег, ну и благодарность. В случае со спасенной девушкой, вероятно, будет секс. С этим понятно. Стандартные. Они и в Африке, и в этом мире стандартные. Хотя это, конечно, забавно должно выглядеть. Вот рубит мужик дерево и идет мимо путник. Дальше что? Скорее всего, дровосеку приходит сообщение. Попроси помощи этого чувака. Жопой чую, ему делать нифига, а деньги нужны. Тебе в награду халявная помощь и плюсик в карму. Дровосек соглашается и обращается к мужику, мол, помоги, мил человек, дров нарубить. Тот получает это самое стандартное задание. Срубите 3 березы, получите 1 серебряную монету и благодарность. Он рубит, получает награду. Дровосек, халявную помощь. Государство, еще 1 серебряную монету на баланс и рост инфляции. Блин, что меня все время заносит в не касающиеся меня расчеты. Да, скорее всего, как-то так и происходит. И это очень интересно, ведь квесты такого рода могут давать не только дровосеки. В теории, такую же хрень может придумать крупный купец, феодал или даже местный монарх. И вот в них сложности награда будут совсем другими. С этим ясно. Следующий пункт. Боевые. Что-то сомневаюсь, что здесь все настолько примитивно и есть разломы, кишащие монстрами. Но, чтобы качаться, кого-то мочить точно найдется. И очень хорошо, что за это может быть дополнительная награда. Глобальные. Тут, скорее всего, связано с войнами, вспышками эпидемии и тому подобными, касающимися всех проблемами. Надо будет порасспрашивать. Клановые. Тут тоже в целом понятно, и в данный момент не актуально. И вишенка на торте, эксклюзивные задания. Вообще непонятно, но очень интересно. Вот от такого я бы точно не отказался, да и по параметрам вроде подхожу. Слушай, пацан, выпить есть? До этого был братан, теперь пацан. Что-то не похоже это на рост уважения. Нет ни бухла, ни еды, ни воды. Сам в кипе не ду. Ясненько, протянул мужик. Изменения в его голосе заставили меня насторожиться и боковым зрением внимательнее на него посмотреть. И не зря. Он сделал вид, что что-то ищет в сумке, при этом подобрал ноги и, похоже, приготовился к прыжку. На меня. Хорошо, что я сидел на корточках и мне дополнительных приготовлений не требовалось. Осталось только убедиться, что спасенный задумал недоброе. Ждать пришлось недолго. Через 3 секунды он вскинул короткий меч и прыгнул. Я отскочил в сторону, одновременно разворачиваясь и отмахиваясь мечом. Левой рукой мужик схватился за окровавленное предплечье правой. Ему досталось только самым кончиком лезвия. Рана пустяковая, но ее хватило для самого главного. Мужик выронил оружие. Это был уже второй его проступок, и если первый худо-бедно простить было можно, то попытку убийства точно нет. Пощади. Видя, что я встал и приближаюсь, мужик вскочил и попробовал убежать, но я быстро рубанул его по левому колену. Снова достал лишь кончиком, но этого хватило, чтобы перерезать сухожилие, и недавно спасенный оказался в ситуации гораздо хуже, чем до встречи со мной. Он вскрикнул и, упав на землю, принялся кататься по траве. Это мир такой, конкретно это место, или я рожей не вышел? Почему все 3 встреченных мной местных жителя хотели меня убить? Мордой в землю, руки за голову. Приказал я, на всякий случай держась на безопасном расстоянии. Мужику было больно, и он выполнил команду, только когда я сделал шаг и снова занес меч. Почему, когда я упомянул кипень, ты решил напасть на меня? Мужик что-то бормотал и стонал. Из разрезов на руке и колени продолжала течь кровь, пропитывая хлопковую одежду. Одежду, которую, блин, я собираюсь забрать себе, сука. Если ты не будешь отвечать быстро, я просто отрежу твою тупую башку. Прорычав это, я оглянулся. Твою мать, еще и стоим посреди поля. В любой момент может еще кто-то прийти, и доказывай потом, что это он пытался меня первым убить. Я подрался там с одним и убил. Случайно. Он первый начал. Ага. А если сюда добавить логику этого мира, то в деревне наверняка теперь на этого мудака квест. Вот только вопрос, даже несколько. Первый. Его нужно убить или привести живым. Второй. Засчитают ли мне его, если я сначала его завалю, а потом возьму квест, или система не станет связывать убийство с заданием? Скорее всего, сразу не свяжет. Пощади, я тебе пригожусь, я тебя с лысым сведу. Он не последний человек в принте. Ему нужны молодые храбрые ребята вроде тебя. Принт, такого населенного пункта на моей карте не было. Да даже если бы и был, рекомендаций таких мутных типов, скорее минус, чем плюс. Меня все больше напрягало то, что наше неоднозначное общение проходит на открытой местности. Пора с этим завязывать. Все шмотки с себя и из инвентаря на землю. Пощади, сейчас ногу отрублю, сука. Все шмотки на землю. Или он был голодранцем, или шмотки все-таки зажал. Ладно, хрен с ним. Я схватил кошелек, плюс 5 серебряных монет, меч, пришлось выбросить часть мяса хрюка, и еще одно зелье лечения. Все остальное барахло просто осмотрел и, убедившись, что толкового ничего нет, отбросил в сторону. Считай до 50. Скомандовал я. Ха, хорошо. 1, 2. Я сделал быстрый шаг вперед и, размахнувшись, вонзил меч туда, где, по моим расчетам, должно находиться сердце. Вы убили человека 4-го уровня. Плохого человека, прошу заметить. К тому же жадного. Даже коробочки не выпало. Я нагнулся, перевернул тело и вгляделся в лицо. Да, выглядел он паршиво. Бороду вряд ли вообще когда-то стриг. Лицо рябое и в морщинах от постоянного нахождения на улице. Да и грязное. Но теперь точно стало понятно, что погибший был еще совсем молод. Года 22, вряд ли больше. Похоже, та девушка не зря хвасталась тем, что в свои 19 уже 3-й уровень подняла. При этом разница между четвертым этого и моим первым что-то не сильно заметна. Я жив, а он помер. Ладно, будет еще время об этом подумать. Пора валить. Хотя, еще раз окинув окрестности взглядом, я прижал кончик меча к ране и, навалившись, вдавил его, как смог, глубоко. Вряд ли в этом захолустье есть крутые судмедэксперты, а для остальных все теперь будет выглядеть так, будто бы парня убили ударом спереди, а не в спину. Может, ерунда, но лишних вопросов в будущем, возможно, удастся избежать. Солнце уже касалось верхушек деревьев, заставляя меня спешить к деревне. Этот парень был первым, кого я убил в своей жизни. Говорят, что своего первенца запоминаешь, и он потом приходит в ночных кошмарах. Может, и придет, и тогда умрет снова. Сейчас же никаких внутренних терзаний нет. Более того, есть чувство хорошо выполненного долга. Этот гад хотел убить меня и заслуженно помер. Еще в юности, когда я зачитывался приключенческой литературой, меня всегда бесили моменты, когда главный герой или его слишком добрые, но недалекие друзья вдруг ни с того ни с сего оставляют жизнь какому-нибудь гаду, а он потом им вредит, да еще из-за него гибнут хорошие люди. Неужели автор не может придумать более правдоподобный и интересный сюжетный поворот? Нет уж, мудаков ножом по горлу и в колодец. Хрен знает, кто там первый начал в той разборке в деревне, но тут явно он. А терзания? С терзаниями, если они вдруг появятся, я как-нибудь справлюсь. Тем более очевидно, что в этом чудесном мире, не умея постоять за себя, долго не проживешь. Вот лучше и начинать учиться сразу. Глава 3. Больше мне никто не встретился. Более того, вскоре я вышел на небольшую проселочную дорогу, а еще через некоторое время по обе стороны от нее появились обработанные и засеянные чем-то поля. Зеленые ростки были еще совсем маленькими, и, что это за культура, понять было невозможно. Еще через полкилометра мне встретилась телега, пустая. Может, поэтому старичок, управляющий дряхлой клячей, пустился в путь без охраны, или же есть другая причина его бесстрашия, например, высокий уровень, да и то, что при нем не видно оружия, тоже ничего не значит, он в любой момент может выхватить его из инвентаря. Все это пролетело в моей голове, пока мы сближались. На всякий случай я тоже спрятал болтающийся на поясе меч. Это действие не осталось незамеченным, и хмурый до этого дед вдруг улыбнулся. «Приветствую, юный друг!» Достаточно звонким голосом крикнул он, когда между нами осталось 5 метров. «И вам привет!» – бодро ответил я. И тут же мой деформированный профессией мозг стал накидывать сомнительной полезности мысли. Вот слово «привет», оно же с земли. Почему тут так же говорят? Да и вообще, почему по-русски? Да и по-русски ли? Уйти в дебри умозаключения не дал старичок. «Куда путь держишь?» – жизнерадостно спросил он, останавливая повозку. «Да в Кипень», – улыбнувшись, ответил я. «Знакомых ищешь?» «Да нет, я не местный». Я постарался включить все свое обаяние, так как эта часть являлась самой слабой. Возможно, история моей жизни, моя так называемая легенда, пропала из-за сбоя системы, и теперь мне предстояло это как-то сгладить. Некоторое время назад упал с лошади, потерял память. Вот теперь хожу повсюду. Надеюсь, когда увижу родные края, все вспомню. Ну или хоть что-то. О, бедный мальчик, пробормотал старик, но по его цепкому взгляду стало понятно, что не очень-то он и верит в мою байку. То, что ты не из Кипени, могу сразу сказать. Тут я всех знаю. Значит, дальше пойду. Ну, ночевать-то тебе в любом случае там. У нас, конечно, края более-менее спокойные, но ночью одному все-таки лучше не ходить, особенно такому молодому. Собеседник запустил пальцы в седую бороду. Ты уже инициировался сегодня? Видя, что дед меня легко считывает, лишний раз врать я не решился. А как? Его брови взлетели вверх. А это что у тебя за пятна на рукавах? Да. Разговор как-то быстро и уверенно шел не по плану. Да еще и старичок встретился какой-то не такой. Я надеялся, что это добродушный землепашец, наполовину лишившийся рассудка и готовый помочь попавшему в беду мальчугану. Так ведь в играх бывает, а пятна, на которые он указал, были засохшей кровью. К слову, покрывали они не только рукава. Ну раз так, переходим к плану. Это кровь, дедушка. Твоя? Нет, трех малых хрюков, которые напали на меня днем, и еще одного мужика, вернее пацана Рябова, который пытался меня убить, когда узнал, что я иду в Кипень. Задание выполнено. Вы получаете опыт, один золотую монету и благодарность деревне Кипень. Отношение жителей к вам увеличено на 10 пунктов и равно 10-100. Вот оно как, неплохо, опиши его. Старичок резво для своих лет соскочил с телеги, приблизился ко мне. Не получи я подтверждения о выполнении задания, я бы отошел и, может быть, даже достал меч, но сейчас знал, что он меня не тронет. Наверное, волосы темные, борода тоже, рост примерно мой, рябой, глаза вроде темные, но это не точно, не досуг было разглядывать. Дальше я описал нашу встречу, битву с хрюками и место, где лежит тело, даже не стал скрывать то, что впоследствии воткнул меч ему в рану. Хаем, любопытно, дослушав меня, дед сжал губы и снова схватился за бороду. И кто тебя так делать научил? Не знаю, я только сегодня узнал об этих квестах, ляпнул я и осекся. В общем, с перепугу. Повисшая пауза сильно затягивалась. Жди тут, вдруг резко приказал старик, и потом случилось странное. Он быстро распряг лошадь, легко взлетел на нее и умчался в сторону, куда я указал. Причем при этом он сильно свешивался вниз, видимо, высматривая мои следы. Мой новый знакомец удивлял меня все больше и больше. Ситуация была, мягко говоря, неоднозначная, и самое хреновое, без очевидных вариантов решения. Свалить, значит, сразу признать, что рыльце в пушку, и в случае поимки отбрехаться будет намного тяжелее. Если остаться, то не избежать сложных вопросов. Ладно, на самом деле у меня лишь иллюзия выбора. Придется ждать. Прошло с полчаса, и уже заметно стемнело. На пустынной дороге больше никого не появлялось, зато до меня донесся вой. Тот, кто его издал, был далеко, но непривычный звук быстро напомнил, что я не у себя в загородном доме, где из диких животных можно встретить только ежа да ужа. Здесь их явно больше, и они совсем не стесняются нападать на людей. Ну и где застрял старый хрыч? Конечно, от стаи волков мы и вдвоем не отобьемся, но, по крайней мере, он знает окрестности и повадки местной фауны. Почти все время до этого я стоял рядом с телегой, но сейчас не смог преодолеть желание и быстро забрался на нее, будто бы это что изменит. Мой спонтанный поступок насмешил меня и помог справиться с нарастающим страхом. В конце концов, попаданец я или где? Попаданец. А значит, главный герой. И даже если на меня нападет волк, в последний момент меня обязательно кто-то спасет. По крайней мере на ранних этапах, а дальше уж я прокачаюсь и всех порву. Немного успокоившись, я снова слез с телеги и прислушался. Вроде едет, точно. Дробная поступь быстро приближающейся лошади теперь отчетливо слышалась. Ну наконец-то, на двоих-то вряд ли нападут. Силуэт всадника уже отчетливо угадывался. Я вскинул руку, и тут, к бою, волки. Голос старика разнесся по всей округе. Да твою же мать, для этого я тебя ждал? Примерно в 40 метрах за лошадью из сумерек выскочили три тени, и это были не сраные хрюки. Дед снова меня удивил. Поравнявшись со мной, лишь немного придержал лошадь и на ходу с нее спрыгнул. Перекувыркнулся и через секунду вновь оказался на ногах. «Твоя задача не сдохнуть!» — крикнул он мне и достал меч. «Нет, не так, меч, сука!» Он был немногим меньше в длину его самого, а это значит, что, когда старик начнет им размахивать, рядом лучше не стоять. Тем временем волки уже были в 10 метрах от нас. Я постарался слиться с телегой и прочим ландшафтом, но не вышло. Две твари бросились к деду, а один решил полакомиться мной. Зажав меч в правой руке, левой я метнул нож. Попал прямо в морду. Естественно, рукояткой. Зверь прыгнул с 3 метров. Вариантов, увернуться или отскочить, не было. Даже если бы получилось, волк вскочил бы раньше и повторной атакой доделал начатое. Поэтому я выбрал другую тактику. Защита путем атаки в лоб. Когда зверь оттолкнулся, я активировал в левой руке щит, а правой нанес рубящий удар мечом. Страшный удар сотряс щит, и я покатился по земле, и остановился, только ударившись о колесо телеги. Меч вылетел, что, впрочем, к лучшему. Будь он у меня в руке, наверняка напоролся бы, зато щит все еще был у меня. Я быстро, насколько смог, встал на четвереньки и огляделся. Волку тоже досталось, из его плеча хлестала кровь. Поднимался он не быстрее меня и сильно припадал на переднюю левую лапу. Наши взгляды встретились, и зверь зарычал. «Не отступит, падла!» Скользнула мысль залезть под телегу, но там бы он меня достал. Поэтому пришлось повторять единственный сработавший прием с одним лишь отличием. В первый раз я удивил его, неожиданно достав щит, а сейчас я вскочил на ноги, и в этот миг волк прыгнул с места. Из-за этого и раны, Его скорость снизилась, и у меня получилось призвать запасной меч. В этот раз я не рубил, а ударил снизу колющим ударом в шею. Ну или куда там попаду. Меня снова откинуло. В этот раз на борт телеги. Спину пронзила боль. Зверь весил немало и приложил о доски достаточно сильно. Зато, хоть и с трудом, я умудрился устоять, в то время как скулящий волк рухнул мне под ноги. Он был живее всех живых и быстро вставал, но уж очень ему не повезло с позицией. Энна, вложив всю злость и боль, я опустил меч ему на загривок, а потом еще и еще. Успокоился только тогда, когда голова покатилась по земле. Вы убили волка 4-го уровня. Очень хотелось упасть и поваляться на прохладной земле, пока не пройдет боль в спине и онемевший от тяжелых ударов о щит руке, но я помнил о двух других зверях и через силу вскинул голову. «Неплохо», — раздался голос старика. Он как раз вытирал кровь с лезвия о шерсть одного из своих противников. «Для первого уровня таки отлично. Меня немного пошатывало, но я поднял наградную коробку, плюс 1 серебро и 8 меди, и сделал несколько шагов, чтобы оглядеть место схватки. Оба зверя были обезглавлены одинаково точными ударами, а у дедушки, который сейчас совсем не выглядел мирным, даже не сбилось дыхание. «Вы их специально мне привели, не убирая меч?» – спросил я. «Зачем бы мне это?» – усмехнулся он. «Вот и мне интересно. Выдыхай, юноша!» – вдруг засмеялся он. «И зубочистку свою убери. Если бы я хотел тебя убить, то не стал бы прибегать к таким сложным способам». Он продемонстрировал мне свой меч и тут же деактивировал его. «Просто ты показался мне странным, к тому же не до конца откровенным. Вот и решил еще немного проверить тебя». Договорив, он свистнул, и тут же в отдалении послышался стук копыт. «Ну и какие результаты проверки?» – спросил я, убирая меч. «Дерешься ты хреново», – снова засмеялся старик. «Но смелости не занимать, это лучше, чем если бы было наоборот», – говорил дед явно не по делу, ведь нам обоим было понятно, что не силу мою он собирался проверять. Из-за телеги вышла лошадь, и я только сейчас заметил, что поперек ее спины висит привязанный труп. Уже почти полностью спустившаяся ночная темнота не позволяла разглядеть, кто это, но догадаться было несложно. «Старик нашел убитого мной Рябова. Что дальше делаем?» – спросил я. «В деревню идем», – усмехнулся старик. «Ну, в деревню так в деревню. Хоть ситуация и была в высшей степени необычной, но угрозы я не чувствовал. Пока. Оказалось, что пройдем, это в прямом смысле». Спутник объяснил, что скрип телеги не позволит вовремя услышать приближение хищников, поэтому мы ее бросили и двинули пешком. Причем я вел лошадь, а старик шел метрах в 10 сзади и прикрывал. Ощущение, что меня используют как наживку, не пропадало, но вариантов не было. Благо до деревни оставалось всего 3 километра. Несколько раз старик шикал, и мы замирали. Однажды простояли больше 10 минут. Пронесло, а так и не произошло. По счастью, высыпавшие на небо звезды и половинчатые диски двух небольших лун позволяли хоть что-то видеть. А когда впереди показались темные силуэты первых домов и несколько подсвеченных окон, я полностью расслабился и снова настроил себя на лад приключений. В конце концов, только в трудностях можно закалить характер и прокачать уровни. Вот что-что, а я не собираюсь через 4 года быть 4-м, как мой покойный противник, 40-м минимум. А лучше, 99-м. Заборчик, а вернее частокол, окружающий деревню, надо сказать, был достаточно хлипкий, всего 2 метра в высоту. Он не позволил бы защититься даже от тех же самых волков, но местным, по-видимому, хватало. Когда мы прошли через открытые ворота, к нам тут же подбежали 3 вооруженных копьями и мечами мужиков. Что так долго, везли? Где телега? Кто это? А это? Самый рослый задавал вопросы по мере того, как различал новые детали. Этот парень убил Стефана Рябова. Он как раз на лошади. Телегу оставили, так как волки очень близко подошли. 3 мы убили. Кстати, выстави дополнительных людей на ограду. Уж очень борзо зубастые себя сегодня вели. Свара, здоровяк тут же обернулся к одному из своих. Зови Людина, Тишу и Сласа с братом. Понял. Один из силуэтов растворился в темноте. А этих куда? Смысл и... Самое главное, уважительный тон вопросов однозначно указывали на то, что встреченный мной старик был далеко не последним человеком в этом поселении и, вероятнее всего, выехал в ночь не для простой вечерней прогулки. Рябова швырните куда-нибудь. Главное, чтобы волки ночью не сожрали, а парня накормить надо. Сомневаюсь насчет покормить, промычал здоровяк. Сегодня в таверну не заходил же никто. Вилш с обеда закладывать начал. Сейчас спит уже, небось. Ну дочку его разбуди. Пусть хоть холодное что-то покидает, раздосадованно проворчал старик. Рябой, между прочим, его племянника убил. И комнату пусть подготовит. Сделаю. В этот раз здоровяк убежал сам, а последний встречающий пошел закрывать ворота. Ты то сам как насчет пожевать чего-нибудь? С усмешкой обратился ко мне Визели, когда мы вновь остались наедине. А то, может, ты сытый? На черный день у меня мясо сырого хрюка в инвентаре, но если предложат чего получше, то я с удовольствием. Тела хрюков были целыми, снова проявил наблюдательность, подозрительность, Визели. Я же сразу сказал, что убил за сегодня трех. Вот на первом и проводил эксперименты. Чего проводил? Опыты. А, старик постоял несколько секунд, а потом взял под устцы лошадь. Пойдем, тут недалеко. По привычным для меня меркам, тут все было недалеко. Лошадь с телом перехватил возвращающийся из таверны здоровяк. Синила не спала, и даже печь еще теплая, так что скоро все будет. Обрадовал он нас и тут же исчез. Таверной оказался дом, раза в два больший, чем соседние. На первом этаже в зале располагались четыре длинных, накрытых скатертью стола, за каждым из которых могло уместиться человек по 12. Через дверь находилась кухня, а на втором этаже, кроме отдельного блока с двумя хозяйскими комнатами, было четыре гостевых номера. Все это мне рассказал старик, пока мы усаживались за стол, на котором горели две свечи, стоящие на блюдцах. «Выпьешь?» – спросил спутник, после того, как мы разместились друг напротив друга. «Вообще-то, с алкоголем у меня были спорные отношения. Бывало, я не пил по 2 года, даже по праздникам. А иногда накатывала такая тоска и отчаяние, что не мог удержаться. Пил, скидывал с себя одеяло, орал, бил по неподвижным ногам, прилагал все силы, чтобы ими пошевелить, двигал их руками. Снова орал и снова пил, а потом меня отпускало. Точнее, усилием воли я переключался и выплескивал свою боль на страницы книг. Что-нибудь легкое, вроде пива, ответил я. Легко, Син. Позвал он негромко. Тут же скрипнула дверь на кухню, и в щель просунулось молодое девичье личико. Ух ты, меня будто что-то ударило, причем сразу и в голову, и ниже пояса. Такой милой девушки мне видеть не доводилось. Небольшой курносый носик, большие карие глаза, пухлые губки и обрамляющие все это великолепие черные волосы, спадающие вниз. Еда скоро будет, Визели. Син, будь добра, принеси пиво мне и моему другу. Сию минуту. Понравилось? С улыбкой спросил проницательный старик, когда дверь на кухню закрылась. Да даже зная он все расклады, мне трудно было бы ему объяснить все, что со мной происходит. Я видел красивых женщин, и многие из них даже оказывали мне знаки внимания. Да чего там говорить, бывало и лезли руками в штаны, ведь я был богат. Вот только ввиду парализованной нижней половины тела, их действия не вызывали там отклика. И как следствие в голове тоже. А вот сейчас, впервые в жизни меня тронуло одновременно везде. И хоть я прекрасно понимал, что это чистая физиология, помноженная на многие годы фантазии и желаний, но... «У меня никогда не было женщин», — ответил я, окончательно остановившись на пути максимальной откровенности. «Очень понравилось». «Хм», — старик наклонил голову, разглядывая мое лицо. «Можно я буду говорить прямо?» «Мне кажется, это риторический вопрос». «Какой?» «Тот, который не требует ответа». «Это да». Он снова задумался, будто что-то вспоминая. «Ты мне соврал. Я знаю это. Но я слышал твои размышления, следил за твоими реакциями, в том числе приведя к тебе волков. В общем, несмотря на твою ложь, ты мне кажешься хорошим парнем, и я хочу тебе дать второй шанс». Дверь на кухню открылась, и из нее выпорхнула Синила с двумя глиняными кружками в каждой руке. Теперь у меня появилась возможность оценить ее фигуру, но я быстро отвел взгляд, так как 2 секунд хватило, чтобы понять, она идеальна и дальнейшее рассматривание может выбить меня из колеи, а сейчас этого очень бы не хотелось. «Прошу вас». «Спасибо, девочка, спасибо». Как я удержался и не посмотрел ей вслед, загадка. Дверь хлопнула. Старик схватил кружку и поднял. «За знакомство, я Визели, Илья». Я припал к кружке и в несколько глотков осушил ее наполовину. Холодное пенное придало уверенности и сходу ударило в голову гораздо быстрее и сильнее, чем на земле. «Должно быть», — сказалось молодое неустойчивое к ядам тело, крепость напитка и нервы. «Ты действительно ударился головой, упав с лошади», — огорошил расслабившийся было мозг старик. «Не нужно было быть гением, чтобы понять, в данный момент если и не решалась моя судьба, то, по крайней мере, это было некой ключевой поворотной точкой. «Нет, с лошади я не падал», — выдал я, глядя в глаза собеседнику, «но о том, что до сегодняшнего дня было со мной, понятия не имею. Все мои, по-видимому, 18 лет будто исчезли, и рождаются они 18-летними», — едва слышно прошептал старик. «Кто?» — спросил я, не будучи уверен, что правильно расслышал. «Такие, к которым ты, похоже, относишься», — вздохнул старик и, сделав еще несколько глотков из кружки, сильно понизил голос. «По-разному таких называют. Внезапники, беспамятные, внешники, беглецы, но чаще всего проклятые». Глава 4. От его слов у меня похолодело внутри. Что-то не так я себе все это представлял. Даже если он прав и здесь до меня были попаданцы, то они же должны становиться самыми крутыми. «Почему проклятые-то?» «Когда таких допрашивали», — продолжил собеседник, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Зачастую они рассказывали о каких-то других мирах. Отсюда, кстати, появилось прозвище «беглецы». Ты что-то помнишь о прошлом мире? Приехали, блин». Одно из главных правил попаданца – не говорить об этом. Его часто нарушают и иногда это даже приносит пользу. Но чтобы вот так, в первый день, да еще в свете очень сомнительной новой информации. Только вот вариантов по-прежнему нет. Этот старик, конечно, может оказаться замаскированным членом тайной организации, разыскивающей и выявляющей таких, как я, и тогда мне звезда. Но вроде я всегда неплохо разбирался в людях и вижу в его лице, кроме подозрительности и любопытства, еще и сочувствие. Вот выбор-то, без выбора. Помню, кисло усмехнулся я и сделал еще один глоток из кружки. Дела, старик откинулся на стуле и уставился в потолок. Так он просидел с минуту, а потом вдруг закатал правый рукав рубашки. Ух ты ж, мля, почти якудза. Всю руку собеседника покрывали татуировки. Вот на них он с интересом и уставился, а потом посмотрел на меня. «Знаешь, что это? Татуировки». «Что? У нас рисунки на теле называются татуировками. А, насколько я слышал, в тех мирах, которые упоминали проклятые, магии не было, так и у нас не было. Просто некоторые люди себе набивали татуировки». «Зачем?» — в непритворном удивлении вскинул брови старик. «Ну, для красоты. И из желания быть не как все». Визели снова завис и некоторое время смотрел на меня, как на диковинную зверушку. «То есть они не давали ни усиления тела, ни магии, ни защиты. Или еще чего? У нас в мире такого не было». С сожалением вздохнул я и сделал очередной глоток. «Но писатели в книгах это описывали. И про магию мы знали. А-а-а». Старик вдруг встал и протянул ко мне руку. Я интуитивно отпрянул. «Не бойся. Хотел бы, давно убил», — строго сказал он. «Подвинься ближе».